Примечание к главе 3. Капуцин – член католического монашеского ордена, основанного в XVI веке. Свое название капуцины получили от носимого ими остроконечного капюшона, по-итальянски «капуцио». Трудно понять, почему Шнейдера называют кёльнским капуцином. Родился он в городе Вюрцбурге, а монашество принял, вступив в орден францисканцев в Бамберге. Брёй – центральная площадь Страсбурга, до 1742 года – рынок, местонахождение главных зданий города. Департамент – единица административно-территориального деления Франции, введенная во время революции вместо прежних провинций, соответствует нашей области. Департаменты получали название от важных ландшафтных объектов на своей территории – гор, рек и так далее. Департамент Нижний Рейн – главный город Страсбург, находился на востоке страны, на территории Эльзаса. Франкония – историческая область в юго-западной Германии. В XVIII веке большая ее часть входила в состав Баварии. Вюрцбург – город во Франконии. С VIII до начала XIX веков, с перерывами, был главным городом самостоятельного духовного княжества, епископства. Иезуиты – члены общества Иисуса, важнейшего из католических монашеских орденов, основанного в XVI веке. Орден ставил своей целью борьбу любыми способами за укрепление церкви против еретиков и протестантов. Имя иезуитов стало символом лицемерия и неразборчивости в средствах для достижения цели. Орден уделял большое внимание воспитанию в своем духе юношества. Его монахи стояли во главе многих учебных заведений. Францисканцы – монахи нищенствующего монашеского ордена католической церкви, основанного в начале XIII века святым Франциском Ассизским, годы жизни 1181 либо 1182-1226. Бамберг – город во Франконии, с начала XI века до начала XIX века был столицей епископства, которое многократно соединялось с Вюрцбургским епископством под управлением одного церковного иерарха. Аугсбург – город в Баварии, в середине века важный финансовый, ремесленный, торговый и культурный центр. С конца XIII века получил права вольного имперского города, то есть фактическую самостоятельность. Карл Ойген – Евгений – годы жизни 1728-1793, герцог Вюртембергский. С 1737 года был известен расточительностью, однако в конце своего правления много способствовал экономическому и политическому развитию герцогства. Иллюминаты – просвещенные, просветленные, здесь – члены тайного ордена, близкого к масонам, основанного в Баварии в 1776 году, ставили себе целью умственное и моральное самоусовершенствование, овладение светским обучением, борьбу против суеверий и деспотизма, в чем руководители ордена видели средства для постепенного созидания в духе просвещения XVIII века гармонического общественного строя свободы и равенства, а также Всемирной Республики. В 1784-1786 годах орден был разгромлен баварским правительством. Вайсхаупт Адам. Годы жизни 1748-1830. Немецкий правовед и философ, один из основателей ордена иллюминатов и его историограф. Катехизис – сочинение, излагающее в форме вопросов и ответов основы какого-либо учения, обычно религиозного. Здесь речь идет о катехизисе, изданном в 1790 году в Бонне Шнейдером, тогда профессором греческого языка и литературы. Публикация этой книги, проникнутая идеями Руссо, была одной из причин удаления автора из Боннского университета. Теология, богословие, систематическое изложение и изучение какого-либо вероисповедания, в данном случае христианского. Присягнул революции. Во второй половине 1790 года во Франции была осуществлена церковная реформа. В результате ее французская католическая церковь выходила из подчинения римскому папе и попадала под контроль правительства. Все служители культа должны были присягнуть на верность принятой в 1791 году Конституции. Не присягнувшие лишались права служить и подвергались преследованиям. Реформа и решение о присяге были отвергнуты сторонниками старого порядка, не признавшими примкнувших к революции священников, что вызвало раскол среди духовенства. Перед 10 августа он требовал отречения Людовика XVI. 10 августа 1792 года в Париже произошло народное восстание, в результате которого во Франции была свергнута монархия. Королевская резиденция, дворец Тюильри, была взята штурмом. Людовик XVI и его семья арестованы. Людовик XVI, годы жизни 1754-1793, король Франции в 1774-1792 годах, проводил политику сопротивления революции, был казнен. Агно, небольшой город во Франции, в Эльзасе, к северу от Страсбурга. Нарицательный или номинальный курс. Стоимость денег или ценных бумаг, обозначенная на них, в зависимости от политической или экономической конъюнктуры, часто не совпадает с реальной. Мюцсиг, Бар, Оберне, Эпфиг, Шпеталь, селение департамента Нижний Рейн. Проконсул. В Древнем Риме правитель завоеванной провинции. Обычно назначался из числа консулов. Смотрите примечание к части 1, главе 7. Отбывший срок своих полномочий. Проконсулы обладали всей полнотой власти и обыкновенно отличались жестокостью и взяточничеством. В новое время проконсулами называли высших чиновников или генералов, направляемых с миссией на окраины страны. «Rara concha in terris» – перефразированное Шарлем латинское выражение «rara avis in terris» – «редкая птица на земле», принадлежащее древнеримскому поэту-сатирику Децему Юнию Ювеналу, годы жизни около 60-й, около 127-й. Ювенал высказался таким образом относительно некоторых добродетельных женщин, героинь древнего эпоса и истории, сатиры. «Монитер» имеется в виду газета «Монитер Универсель», «Всеобщий вестник», выходила в Париже с 1789 по 1901 годы. В 1799-1869 годах официальный правительственный орган. «Венская газета», по-видимому, «Австрийская императорская венская газета», официальный правительственный вестник, под этим названием выходила в 1780-1931 годах. Робеспьер Максимилиан, годы жизни 1758-1794, виднейший деятель французской революции, депутат конвента, лидер якобинцев, глава революционного правительства 1793-1794 годы, объявленный вне закона после переворота 9 Термидора, был казнен без суда. Ответ на манифест государств, вступивших в коалицию. В 1792 году против Франции образовалась коалиция, в истории она именуется первой, феодальных европейских государств, обеспокоенных французской революцией. В коалицию вступили Пруссия, Испания, королевство Пьемонт в Италии, ряд мелких германских государств. Фактически главой и руководителем этого союза была Англия. Пользовался он также поддержкой России. Победы французского оружия в 1794-1796 годах привели к ослаблению коалиции и постепенному выходу из нее союзных государств. В 1797 году, после заключения мира между Францией и Австрией, коалиция распалась окончательно. Здесь имеется в виду речь, которую Робеспьер произнес 5 декабря 1794 года. Дюма, по-видимому, датирует ее днем опубликования по решению конвента. В этом выступлении Робеспьер обрушился с резкой критикой на личности европейских монархов, то есть в конечном итоге на самый принцип монархизма. Исследователи дипломатии периода революции расценивают эту речь как знак того, что Франция в тот момент не желала заключать мир со своими противниками, монархическими государствами. Конвент, точнее национальный конвент, высший представительный и правящий орган Франции во время революции, был создан на основе всеобщего избирательного права и собрался 20 сентября 1792 года. Конвент декретировал уничтожение монархии, провозгласил республику и принял решение о казни Людовика XVI, окончательно ликвидировал феодальные отношения в деревне, повел беспощадную борьбу против внутренней контрреволюции и иностранной военной интервенции. Конвент осуществлял свою власть через созданные им комитеты и комиссии и посылаемых на места и в армию комиссаров. До начала лета 1793 года наибольшим влиянием в конвенте пользовалась партия жерондистов, получили свое название по имени департамента Жеронда в Южной Франции, откуда происходило большинство ее лидеров, представлявших интересы промышленной, торговой и связанной с земледелием буржуазии, выигравшей от революции и готовой защищать ее завоевания. Затем преобладание перешло к революционно-демократической группировке якобинцев, представлявших те классы и социальные слои, которые в ходе революции еще не получили удовлетворения всех своих требований. В отличие от жерандистов, якобинцы стремились к дальнейшему углублению революционных преобразований. После переворота 9-го Термидора и свержения якобинской диктатуры конвент вернулся к политике, близкой к жерандистской, а после принятия в октябре 1795 года новой конституции был распущен. Бийо, Билло, Варен, Жан-Никола. Годы жизни 1756-1819. Адвокат, депутат конвента, член комитета общественного спасения, левый якобинец, сторонник террора, из-за разногласий с Робеспьером принял участие в перевороте 9-го Термидора. В 1795 году был сослан за прошлую революционную деятельность, умер в эмиграции. Мятежники Вандеи. В 1793-1796 годах в ряде провинций в Западной Франции происходило крестьянское восстание против революции и республики с центром в департаменте Вандея, по имени которого оно получило свое название. Отдельные вспышки недовольства, имевшие место с 1791 года, в марте 1793 года переросли в настоящую войну. Восстание, вызванное объявленным конвентом массовым набором в армию, усилением эксплуатации деревни со стороны городской буржуазии и преследованиями церкви, было использовано контрреволюционным дворянством и духовенством в своих целях. Восставшие получали помощь из-за границы от эмигрантов и Англии. Французские правительственные войска в начале этой войны потерпели ряд серьезных поражений. Сопровождавшееся чрезвычайными жестокостями с обеих сторон, восстание было подавлено летом 1796 года. Однако отдельные контрреволюционные мятежи в Вандее повторялись в 1799, 1813 и 1815 годах. Дюбари, Мари Жанна де Вобернье, графиня, годы жизни 1746-1793, фаворитка Людовика XV, дочь сборщика податей, бывшая модистка, персонаж романа Дюма Джузеппе Бальзамо. Кивер, от польского кивор, колпак, фиксированной формы высокий военный головной убор из кожи или фетра, имеющий плоский верх, подбородочный ремень, козырек и различные украшения. Под трехцветной кокардой. Кокарда – отличительный знак на форменном военном головном уборе. Впервые появился во французской армии в начале XVIII века. Со времен революции французская кокарда имела три цвета – синий и красный, цвета города Парижа, и белый, королевского знамени. Доломан или дулам, от турецкого долиман – один из видов военного мундира первоначально у гусар, затем у всех родов войск до конца XIX – начала XX веков. Имел различную форму, отличительный его признак – отделка шнурами, другое название – венгерка. Гусары – вид легкой кавалерии, появившийся в середине XV века в Венгрии как дворянское ополчение. Получили свое название от «венг-хус» – «20», так как на службу назначался каждый 20-й дворянин. Во Франции первые гусарские полки, сформированные в конце 17 века, были затем распущены. Вторично гусарские части были введены в состав французской армии как раз накануне революции. Конец примечаний, главе 3.